председатель Трудовой партии Кореи, первый председатель Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын на месте руководил делами Пхеньянской кокрематальной фабрики имени Ким Чен Су. Его сопровождали ответственные работники ЦК Трудовой партии Кореи. «Я приехал», — сказал Ким Чен Ын, повидаться с рабочими этой фабрики, которые в дни борьбы за реализацию указаний заветов великого Ким Чен Ира превратили свое предприятие в современное, а во время 70-дневной трудовой вахты раньше всех в стране выполнили народно-хозяйственный план первого полугодия и тем самым стали обладателями чести образцового предприятия и с тем же духом и порывом каждый день сотворяют чудеса и совершают новаторство и во время 200-дневной трудовой вахты преданности. Ким Чен Ын обошел новый кабинет воспитания на предметах историко-революционной славы и кабинет истории развития фабрики. Во время посещения кабинета воспитания на предметах историко-революционной славы он подчеркнул: «Действительно, немало исторических данных при воспоминании о славных следах мудрого руководства Ким Ир Сена и Ким Чен Ира делами Пхеньянской кокрематальной фабрики имени Ким Чен Сук можно хорошо узнать о благородных взглядах великих вождей на народ и их великой революционной жизни. Наш народ сможет глубоко осознать то, какой полноценной жизнью он наслаждался в объятиях заботливого родного вождя. И в эти дни живо мне вспоминается образ великого Ким Чен Ира, который в 2009 году после январского руководства на месте делами Пхеньянской кокрематальной фабрики имени Ким Чен Сук горячо сказал, что эта фабрика задает он не только в производстве, но и в создании производственной и бытовой культуры. Ким Чен Ир теплой заботой окружил всех рабочих фабрики добиться дальнейших огромных успехов в производстве шелковой нити и позаботился, чтобы вся честь выпала местным рабочим. Руководящие работники и рабочие фабрики еще ярче и почтительно экспонировали все исторические фотоснимки Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, построили кабинет воспитания на предметах историко-революционной славы и кабинет истории развития фабрики так, чтобы они стали образцовыми в стране. Следует активизировать воспитание на предметах историко-революционной славы для того, чтобы все рабочие фабрики жили и трудились, глубоко храня в сердце достоинство и гордость за то, что они работают на фабрике, которая была в окружении особого внимания Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, подчеркнул Ким Чен Ын. Во время пребывания во многих уголках фабрики он подробно познакомился с производственной и хозяйственной деятельностью. И очень обрадовался тому, что в кокономатальном и шелкопрядильном цехах и других всех производственных процессах идет активная борьба за производство доброкачественной шелковой нити. На фабрике разработали план модернизации всех производственных технологий и их перевода на научную основу. Своими силами обновили все старые машины современными и быстроходными, и тем самым улучшили условия труда для рабочих, значительно повысили производительность и качество продукции, создали новые производственные процессы, нормализировали производство и этим внесли активный вклад в решение вопроса с одеждой населения. Об этом горячо отозвался Ким Чен Ын. «Очень нравится мне то», — подчеркнул он, — «что на фабрике главные силы направляются на подготовку инженерно-технических работников». Деконструировался и расширился кабинет распространения научно-технических знаний, чтобы все рабочие учились без отрыва от производства и глубокое внимание уделялось и последовательному вооружению всех современными научно-техническими знаниями, в результате чего как никогда активизировалось массовое движение за технические новшества и немало успехов достигнуто модернизации всей производственной и хозяйственной деятельности и ее информатизации и переводе на научную основу. Для того, чтобы создать более замечательные бытовые условия и условия труда для рабочих, безупречно построились комплекс культурно-бытового обслуживания с бассейном, дед-ясли и дом культуры, и на высоком уровне осуществилось озеленение фабричной территории и ее превращение в фруктовый сад. Пхеньянская какао-мотоальная фабрика имени Ким Чин Сук является собой промышленное предприятие, где последовательно реализуется партийная политика и чувствуется любовь к фабрике, отметил Ким Чин Ын. Он обошел новый современный процесс производства санитарно-туалетных товаров. Он выразил большое удовольствие тем, что кадровые работники, ученые, научно-технические работники и рабочие Пхеньянской какао-мотоальной фабрики имени Ким Чин Сук, Пхеньянского машиностроительного университета, Пхеньянского завода текстильных машин и других соответствующих учреждений великолепно построили современный процесс производства санитарно-туалетных товаров путем энергичного развертывания борьбы за выполнение партийных поручений. Далее Ким Чин Ын подчеркнул. Все выпускаемые санитарно-туалетные товары по своему качеству представляют собой товары мирового класса, уж не говоря об оборудовании их производства, изготовленном отечественной техникой и собственными силами. Это красноречиво показывает, что у нас нет никакой непокоримой крепости тогда, когда мы высоко несем знамя борьбы за опору на собственные силы. Борьбе за улучшение благосостояния населения очень велика доля Пхеньянской какао-мотоальной фабрики имени Ким Чин Сук, сказал Ким Чин Ын и наметил задачи, встающие перед данной фабрикой и соответствующими учреждениями нормализировать производство на высоком уровне, еще более улучшить качество продукции, превратить фабрику в рентабельное предприятие при меньшей затрате рабочих сил путем дальнейшей активизации движения за техническое новшество, принять необходимые меры по увеличению производства коконов, которые являются главным сырьем для производства шелковой нити. После посещения Пхеньянской какао-мотоальной фабрики имени Ким Чин Сук, мне кажется, что я побыл в чудесном мире. На деле особо отличается стиль работы рабочих той фабрики, где не раз побывали Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, которые позаботились, чтобы фабрика всегда шла в авангарде борьбы за великий подъем Чулима и окружили высоким доверием и теплой заботой местных рабочих, как рабочих фабрики Чулима. Безупречно благоустроены все угольки фабрики. Мне нравится все. По производительности и уровню производственной и бытовой культуры Пхеньянская какао-мотоальная фабрика имени Ким Чин Сук является самым лучшим из лучших промышленных предприятий, где я побывал последние годы. Пхеньянская какао-мотоальная фабрика имени Ким Чин Сук ныне превратилась в образцовое и типичное промышленное предприятие, чем стоит гордиться. Это было возможно благодаря тому, что трудовой коллектив фабрики вложили весь заряд ума, энтузиазма и энергии в борьбу за реализацию указаний заветов великих вождей, последовательно руководствуясь ими как жизненные критерии, подчеркнул Ким Чин Ын. Он выразил надежду и уверенность в том, что руководящие работники и рабочие Пхеньянской какао-мотоальной фабрики имени Ким Чин Сук, как представители старшего поколения, которые укоротили время верховой ездой на коне Чулима, куда их посадили Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, будут могучей поступью мчаться на коне Малима, куда всех посадила наша партия, и тем самым покажут пример во всей стране и в эпоху Малима, как это было и в эпоху Чулима, и на память сфотографироваться с трудовым коллективом фабрики.